Доброй ночи. Во время предыдущего эфира я, как всегда, не успел назвать тему эфира сегодняшнего. И поэтому я решил поговорить на тему, которая должна быть понятна всем. И молодым, и старым. Хотя тема эта, наверное, как никогда стала актуальной в совсем недавние времена. В последние десятилетия. Эта тема в молодежной культуре называется «быть самим собой». Это очень модный лозунг. Многие забыли, что лозунг этот, наверное, на самом деле принадлежит Гёте. Это он бросил этот призыв в массы. И было это очень давно. Только вот жалко, что мы плохо понимаем, что же все-таки этот призыв означает. О том, что такое быть самим собой. О том, что такое модные сегодня понятия индивидуализма, самостоятельности, означают на самом деле для вас, наши молодые и не очень молодые слушатели. Как мы сегодня понимаем этот призыв? Быть самим собой. Что вообще значит быть самим собой? Сегодня по телефону 495-956-1514. Я смотрю на этот мир немного иначе, и иногда от всего этого моя душа плачет. Я вижу, как люди становятся рабами, а темное и светлое меняются местами. Зачем нужны границы, если мы одна семья? Система боится, что ты познаешь себя. Ведь ты не только тело, но еще и душа. Забудь о суете и живи не спеша. Освободи свою голову от ненужного хлама. Забудь все то, что предлагает реклама. Их задача продать, а твоя задача жить. Развивай в себе то, что невозможно купить. Я люблю этот мир и животных, и людей. Эта любовь делает меня сильнее, согревает изнутри, дарит радость и покой. Несмотря ни на что, я всегда остаюсь собой. Просто будь собой и не смотри назад. Совсем не важно, что о тебе говорят. Просто будь собой, мы одна семья. Дети одной планеты. Серебряные нити. Как видите, тема более чем современная и более чем актуальная. И в современной, отечественной в первую очередь, музыке, ну просто набрав это словосочетание в интернете, мы нашли более 50 песен с одним и тем же названием, что, в общем, случается не так часто. Вот я и решил поговорить сегодня на тему «А так ли просто быть самим собой?» Потому что ведь главный призыв и главный лозунг так и звучит: «Просто будь самим собой». Как вы думаете, дорогие радиослушатели, это просто? Достаточно ли для этого, опять же, как только что было сказано в мелодии, забудь все то, к чему призывает реклама? Ну вот, достаточно просто забыть для того, чтобы быть самим собой? Достаточно отрицания, протеста, чтобы чувствовать себя немного не тем? Что это вообще такое быть самим собой? Как вы это чувствуете, дорогие радиослушатели? У нас что-то вроде опроса, и я никак не могу обойтись сегодня без ваших звонков. Но ведь это действительно чертовски важно. И в наше время, и во времена Гёте, и любое другое. Что значит быть самим собой? Что значит быть самостоятельным? Что значит быть зрелым? Ведь, в конце концов, ни на один из этих вопросов мы с вами до конца ответить так и не сумели. Да и можно ли на эти вопросы ответить окончательно? Давайте попробуем подумать сегодня вместе по телефону 495-956-1514 и послушать в музыкальных паузах мелодии, которые, ну, совсем никогда не звучали в программе «Серебряные нити». О чем-то личном, наверное, нужно спеть. Успеть раскрыться настежь. В этом ведь, наверное, и есть счастье. Слушать громче, говорить тише. Ну а в общем, не съезжай, крыша. Весело или грустно, если ли нет капуста. Полным-полно или совсем пусто. В золоте и в золе. Когда опомнимся, будем не мы уже. Откаты, барыши, брать бы выше. В тупик ведут нас общественные клише. Отношения, и вот ты уже бежишь. В новых рынках заполнять ниши. Ну не спеши так, не съезжай, крыша. Весело нам или грустно. Есть или нет капуста. Полным-полно или совсем это даже еще и не самая современная, понятное дело, музыка. Но вот вам еще один лозунг. Успеть раскрыться настежь. В общем, наверное, трудно винить в этом молодежную культуру и культуру рока, фанка, но во всяком случае, никто ведь не успевает объяснить, или не хочет, или сам не понимает, а что значит раскрыться настежь? А кому мы собираемся раскрываться настежь? Или чему? И достаточно ли просто уметь раскрываться для того, чтобы стать самим собой? Вопрос вопросов. Наверное, главный вопрос о том, кто же мы все-таки такие. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер, всех приветствую, вернее, доброй ночи. Меня слышно? Просто меня сказали не очень хорошо, получается. Нет, вроде все слышно. В порядке. Я думаю так, что, исходя из последнего вашего вопроса, когда человек задумывается о том, кто он, то есть ставится вопрос, а кто я, и начинает осознавать себя как личность, конечно, недостаточно просто открыться. Даже это, я считаю, несколько опасно. Так что же тогда стать самим собой, Марина? Вот в чем главный вопрос. Ну, вам хотелось бы быть самой собой? Ну, думаю, что я и есть сама собой. Я думаю, что каждый человек сам собой. Просто он хочет это видеть или не хочет. Даже вот... Что он должен видеть? Вот ведь... И вообще он видит... самого себя. Ведь это довольно трудно. Для того, чтобы увидеть самого себя, надо занять позицию как бы со стороны. Как бы странным это ни казалось на первый взгляд. Но изнутри самого себя увидеть весьма и весьма затруднительно. Нет точки отсчета. Или есть? Ну, она как? Она появляется, когда ты видишь не только себя, а окружающее. То есть твой контакт с внешним миром и есть точка отсчета. Ты видишь, как поступаешь ты в какой-то ситуации, что ты при этом чувствуешь, как в такой же или аналогичной ситуации поступают другие, сверстники, даже не сверстники, просто люди. И если ты видишь или замечаешь, или ставишь перед собой задачу, как бы вот это вот увидеть, ты становишься, занимаешь позицию изучения своего лица, лиц других, и как-то начинаешь с этим работать. Мне кажется, это вот, знаете, вот в детстве, если родители задают ребенку вопрос, чтобы он обратил на это внимание, вот отсюда вот и начинается вот этот вот рост самопознания. А что ты сейчас чувствуешь? А как ты думаешь, что там чувствует вот в этой же ситуации там я или там папа, или бабушка с дедушкой? То есть наталкивая... То есть быть самим собой – это чувствовать и понимать свои собственные чувства. Да? Ну, как бы быть самим собой – это значит стараться быть максимально искренним, не фальшивить, не лукавить, не обманывать самого себя. Вы об этом? Я и об этом, но это, возможно, что... Вот вы задали мне вопрос, где точка отсчета, а она вот не только, когда ты себе начинаешь это замечать, ты это можешь заметить как более глубоко, только вот именно, когда ты это видишь и в других, то есть ты ставишь себя на место другого. Ну, то есть вот это все идет именно вот в сравнении, в анализе. То есть быть самим собой – это быть другим или с другими? Другими. Спасибо большое, Марин. Здравствуйте, Константин Михайлович. Да-да, быть с другими, видите, доктор даже... Данилий, здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит Константин Михайлович. Я уже вам третий раз звоню. Ну, спасибо вам большое. Я же знаю, что вы из Сочи звоните. Вы знаете, я вашему секретарю сказал, что у Галича есть стихотворение «Я выбираю свободу». И там вот у него как раз кусочек написано. Я выбираю свободу не из боя в бой. Я выбираю свободу, чтобы быть самим собой. Потому что вот эти байки, которые нам все рассказывают, это все вранье. Вы сами понимаете, о чем я говорю. Ну и что, значит, правильно быть искренним, говорить правду. Что думаешь, а не что там за тебя кто-то думает. Вы меня слушаете? Алло. Да. Ну вот, и поэтому он выбирал свободу и нам советовал это делать, понимаете? Дело в том, что у нас полстраны зомбируют, понимаете? Это очень плохо. Люди имеют в голове одно, а говорят другое, понимаете? Ну что, о чем это можно говорить? Искренне, вот в чем дело. Это нам каждый день навязывают, понимаете? Вот и все. Спасибо большое. Это вам хотел сказать. Всего доброго. Спасибо большое, Константин Михайлович. Я хочу сказать, вот ведь, да, я выбираю свободу. Но понимаете, какая штука? Вот и Константин Михайлович тоже этого не замечает. Он выбирает свободу от... Ну вот, свободу от того, чтобы нас зомбировали. Я, правда, не очень понимаю, что это за процесс. И мне кажется, что если имеется в виду телевизор или радио, или программа «Серебряные нити», то достаточно просто выключить приемник, и все, собственно, никакого зомбирования нету. Мне кажется, что нас зомбируют только тогда, когда мы хотим, чтобы нас зомбировали. А проблема свободы, она все-таки немножко иная. Потому что если мы говорим, как Миль, о свободе от, то это свобода произвола. Это же все понимают. Ну, в конце концов, главный русский вопрос. Правда? Кто я? Тварь дрожащая или право имею? Это вопрос свободы от. А я, вот я такой замечательный, и я против всех всяческих ограничений. А у меня так жизнь сложилась. А вот, и ровно то же самое, и здесь я абсолютно согласен, Константин Михайлович, в песнях, которые мы слушаем, потому что, то есть в молодежных песнях, по той простой причине, что они как бы в целом призывают: давайте освободимся и будем искренними. Ну, поди попробуй упрекни Раскольникова, я имею в виду, и в начале романа, в неискренности. Да искренен он абсолютно, и пытается совершенно искренне быть своим самим собой, как это ни печально. И кошмар-то в том, что к насилию это приводит. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Я считаю, в третий раз у вас выступаю, что быть самим собой – это умением воплотить в жизнь свои задумки, свои чаяния, осуществить свою мечту, если она, конечно, есть у человека. Не у всех, к сожалению, вот и есть. Это значит, если человеку в какой-то степени хотя бы это удастся, то он стал самим собой. Кем он хотел быть. Во, оказывается, наверное, самое главное, что я хочу сказать, хотел, буду хотеть, что быть самим собой, это же ведь на самом деле, во-первых, такая работа. Во-вторых, как сказала Елена, это... Ой, простите, Марина. Как сказала Марина, это, в общем... Довольно тяжело. И сформулировать тяжело, и понять тяжело. Надо для этого осознать какие-то свои мечты, какие-то свои цели. Причем крайне важно, отсюда, видимо, берутся разговоры о зомбировании, чтобы эти цели были действительно моими. Чтобы вся эта телеология соответствовала мне, моим мечтам, моим желаниям. Я, вообще говоря, сначала для того, чтобы быть самим собой, должен себе представлять, а кто же я такой? И самое главное, кем я хочу быть, если я собираюсь быть самим собой? Ведь быть самим собой и быть искренним вовсе не обозначает делать только то, что хочется. Вот я в последнее время все чаще и чаще вспоминаю Уильяма Батлера Йейтса, великого ирландского поэта, мистика, одного из создателей знаменитой ложи «Золотой зари». Он когда-то описал такую сложную лунную схему человеческой жизни, разделив ее на 28 возрастов по числу лунных дней. Так вот, в первый день цикла, когда совершенно темно, вы рождаетесь на свет, и рост ваш начинается в полной темноте, в ситуации лунного затмения. Потом природа и общество, родители, природа и общество надевают на вас первичную маску, так назвал это яйцо. То есть это вот маска как раз того самого зомбирования, всеобщего. То есть маска, которая одевается школой, улицей, телевидением, любимыми сайтами в интернете и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Очень красиво Йейтс рассуждал, потому что в конце первой недели, на восьмой лунный день жизни, наступает первая четверть жизни проходит, наступает время отрочества. И что более важно, тут пробуждается то, что Йейтс называл потенциалом полной луны. Или появляется новая маска антитетическая у человека. Лет 14-15 вдруг возникает чувство отторжения первичной маски, протеста против общества. И он кричит: «Дайте мне быть, я самостоятелен». И тут все зависит от того, ищет человек какого-то внутреннего содержания или не ищет. Или просто кричит: «Дайте мне быть». Кто я, тварь дрожащая или право имею? Ну вот, к 15-му лунному дню жизни, то есть годам 35-40, антитетическая маска достигает полной реализации. Пик карьеры, середина жизни. Но тут снова по-другому уже вдруг начинает проситься природа. Человек вдруг обнаруживает, что он все равно сидел в маске, провел свою жизнь в маске, потому что те ценности, которые он вроде как добился своим собственным трудом, на самом деле тоже не его. Они какие-то всеобщие. И он снова пытается сорвать себя маску и снова кричит, мы это называем кризисом сорокалетним, кризисом сорокалетних. Снова кричим: они меня все совершенно не знают и не понимают, ни моя жена, ни мои дети. Я уникален, во мне скрыты великие таланты, только я никак не могу выяснить, какие таланты во мне скрыты. И вот тут вот, по мнению Йейтса, человек оказывается вынужден создавать или искать свой собственный личный миф. И он его создает и ищет, как и сам Уильям Батлер Йейтс, в этой вот своей книге, написанной, правда, уже после 50, но все равно, где-то в том, что он считал стадией полнолуния, полной субъективности, полного проявления личности. Человек действительно, правда, вынужден создавать какой-то личный миф про себя. Неважно какой. Ну, например, про то, что он был слишком талантлив, не совпадал с окружающим миром, и поэтому, из-за того, что он был слишком талантлив, его так никто и не понял, и не признал, мир ему сопротивлялся. Он может создать себе миф, как, ну, например, как миф о Зевсе, потому что он такой громовержец, и он создал семье материальное благосостояние, а теперь он будет сидеть на троне, временами бросаться молниями в жену детей и внуков, а все остальные будут его обслуживать, будут вокруг него прыгать. В общем, так или иначе, мы вдруг сталкиваемся с необходимостью создания какого-то мифа. Откуда это берется, сказать очень трудно. Но только именно так в нашей реальной жизни и происходит. Для того, чтобы было как-то по-другому, нужен сложнейший процесс осознания своих мифов еще тогда, в 7-8 лунный день своей жизни, когда подросток кричит: «Дайте мне быть!» Вот тут, вот где-то тут какие-то авторитетные взрослые должны задать вопрос: «Давай мы с тобой решим, что значит быть? И если ты скажешь, вот что есть бытие твое, и как ты дальше собираешься жить, о чем мечтаешь, что ты хочешь, чтобы сбылось в твоей жизни?» Вот тогда, возможно, начнется какая-то самореализация, потому что каким-то внутренним содержанием наполнится человек. Ну, а пока мы это содержание искать, в общем, умеем не очень. Еще одна не очень новая песня о том, как быть самим собой. Самим собой встретить отрешенно холод и зной и не испугаться трем голосов и не захлебнуться в омуте снов затеряться в пляске теней и не оступиться в пропасти дней. Только бы не сломаться под тяжестью слов, буднями умыться в редкий улов, ночами горечь утрат, заново дивиться зелени трав, с небом породниться песней орла, взвесить небылицы мерой усла. Ну вот опять и Калинов мост тоже. Только бы не, да, только бы не подавиться, только бы не зомбироваться. Но проблема ведь заключается в том, что для того, чтобы не зомбироваться, все это должно иметь какое-то содержание. И здравствуйте, Татьяна Алексеевна. Здравствуйте. Я хотела на ваш вопрос ответить словами Пушкина. Коротким стихотворением поэту. Поэты – это самые свободолюбивые существа у нас. Итак, поэт, не дорожи любовью народной. Восторженных похвал пройдет минутный шум. Услышишь суд глупца и смех толпы холодной. Но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободно иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград на подвиг за подвиг благородный, они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Ты всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа его бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит. И в детской резвости колеблет твой треножник. Вот такая тяжелая, в общем-то, судьба у тех, кто хочет быть самим собой. Все, у меня все. Спасибо большое, Татьяна Алексеевна. Спасибо большое. Дело все в том, что мы ведь действительно этого не понимаем. И Пушкина читали как-то очень невнимательно, и Лермонтова, как выяснилось во время предыдущих наших программ. Конечно же, быть самим собой – это значит быть любимым и прожить очень-очень долго, но только в яростном труде собственного воображения, обратите внимание, яростных поклонении одних людей и в яростной ненависти других. Как бы нужно быть Лермонтовым для того, чтобы прожить в бесконечной любви одних людей и яростной ненависти современников и не только современников, между прочим. Для этого нужно быть верным с детства и с юности своему мифу, мифу о Лермонте. Помните, мы говорили об этом в прошлой программе? О том, что тебя ведет какой-то большущий дух, какая-то колоссальная задача. И у Лермонтова, и у любимого, и у Тарковского, это была, и у Галича, который уже звучал сегодня, это была задача свободы. Но им нужна была не только свобода от, потому что у всех людей, которых мы вспоминаем в эфире, была свобода для. Им нужна была свобода не полная, не произвол, для того, чтобы что-то реализовать. Ту самую свою детскую, ставшую взрослой, мечту. Свой собственный миф. Только миф не домашнего маленького Зевса, который считает, что вот он заработал денег, а теперь имеет право на всех кричать. Это миф, наполненный внутренним содержанием. Между прочим, Карл Юнг вот этот процесс называл процессом индивидуации. И я, конечно, не успею сегодня об этом поговорить. И давайте все-таки эту передачу продолжим в следующий вторник. Я еще раз обращусь к слушателям с вопросом, что значит для вас быть собой? Так вот, для Юнга это значило, он назвал этот процесс процессом индивидуации. И основная идея этого процесса заключается в том, что цель жизни заключается в постижении внутренней тайны. Вот это и есть быть самим собой, постигать внутреннюю тайну, скрытую у тебя в душе, твое собственное предназначение. И не просто постигать, потому что для того, чтобы постигать ее, ее нужно постоянно наполнять смыслом. Здравствуйте, Сергей Аполлонович. Здравствуйте. У вас одна минута. Ну, вы знаете, я согласен, что действительно быть самим собой в отрыве от других людей невозможно. Поэтому вопрос этот не имеет ответа никакого. Я не знаю, что там Гёте имел в виду, вот, что, когда, так сказать, провозгласил этот лозунг. Но, в принципе, это состояние человека, который сам себе верен. Алкоголик себе верен, наркоман себе верен, другой тоже убежден в своей твердолобой правоте, тоже верен, остается самим собой. То есть на этот вопрос ответить чрезвычайно трудно, даже практически невозможно. Спасибо большое, Сергей Павлович. Ну, тем не менее, мы будем продолжать пробовать и завтра на лекции, как вы помните, и в нашей следующей передаче. Дело в том, что у человека есть поразительная возможность, в отличие от всех других живых существ на Земле. Он может вести диалог с самим собой, со своим внутренним началом, со своим внутренним Богом, со своей внутренней вечностью. Юнг называл эту внутреннюю вечность ее пуповину, самостью. И об искусстве быть самим собой по Юнгу в нашей следующей передаче. А сейчас по Арсению Тарковскому. «Стань самим собой. Werde der du bist, Goethe. Когда тебе придется туго, найдешь и 100 рублей, и друга. Себя найти куда трудней, чем друга или 100 рублей. Ты вывернешься наизнанку, себя обшаришь спозаранку, в одно смешаешь явь и сны, увидишь мир со стороны, и все и всех найдешь в порядке. А ты, как ряженый на святке, играешь в прятки сам с собой, с твоим искусством и судьбой. В чужом костюме ходит Гамлет, и кое-что кто-то мямлит. Он хочет Моисе играть, а не врагов отца карать. Из миллиона вероятий тебе одно придется кстати, но не дается, как назло, твое заветное число. Загородил полнеба гений, не по тебе его ступени, но даже под его стопой ты должен стать самим собой. Найдешь и у пророка слово, но слово лучше у немого, и ярче краска у слепца, когда отыскан угол зрения, и ты при вспышке озаренья собой угадан до конца». Вы, наверное, поняли, что стихи читал автор Арсений Тарковский. Это повод для размышления до следующей программы, и в ней мы попробуем вернуться к этому разговору и поговорить о том, что же это такое искусство внутреннего диалога, что такое юнговская самость, и что вы понимаете под искусством быть самим собой. Спокойной ночи!